Глава 55. Минули 3 дня, в течение которых Уиндер Джека Холланда обрел вторую жизнь. Люди Вовкина не только собрали все железо, но и искусно обновили номер и эмблему Доу Форс. Когда Монс Вовкин поднес Джеку счет, тот не колеблясь дал добро на снятие с карточки 380 тысяч кредитов. Деньги были немалые, но Джек не стал ничего пересчитывать, решив, что это не его дело, и Дэниел Глосберг знал, на что шел. Когда Уиндер уже стоял на стартовой платформе, в кабину к Джеку пришел механик Фриш. За 3 прошедших дня синяк под его глазом изменил окраску и из синего стал желтовато-зеленым. «Мистер Холланд, я пришел поблагодарить вас». «За что?» — не понял Джек. «За Робби Госта. Он теперь тише воды и ниже травы. Все благодаря вам». Фриш улыбнулся и продемонстрировал отсутствие 2 передних зубов. Видимо, у него с Гостом были старые счеты. «Пушку вашу мы тоже почистили и заправили в барабан новую ленту, а то ваша ржавая была, того и гляди, оборвется». «Спасибо, Фриш». Джек пожал механику руку. «Как мало нужно людям для счастья», — подумал он, когда механик Фриш ушел. «Стоит дать в морду местному тирану, и ты уже их герой». «Номер 2978. Готовы к старту?» — услышал Джек голос Монса Вовкина. Хозяин обращался официально, называя номер судна, будь то у него в доке их было по крайней мере 50 штук. «Подтверждаю», — отозвался Джек. «Номер 2978 готов к старту». «Внимание, выход стола», — объявил Вовкин, и платформа поплыла к воротам. Одна за другой чередовались задвижки воздушных шлюзов, пока платформа не вышла в космос. «Всего хорошего, мистер Холланд. Счастливого вам пути», — пожелал Вовкин теперь уже неофициально. «И вам побольше удачи», — ответил Джек и запустил двигатели.